Глава 10. Пережитки культа деревьев в современной Европе. Выше приведенного перечня благотворных свойств, приписываемых духам деревьев, достаточно, чтобы понять, почему на народных праздниках европейских крестьян такие обычаи, как посадка майского дерева, имели столь широкое распространение и играли столь значительную роль. Во многих частях Европы бытовал и продолжает бытовать обычай весной, ранним летом или даже на Иванов день направляться в леса, срубать дерево и приносить его в деревню, где оно устанавливалось при всеобщем ликовании, или срезать в лесу ветви и украшать ими каждый дом. Эти обычаи направлены на то, чтобы привлечь каждой деревне и каждому дому благодеяние, находящееся во власти духа дерева. Сэр Генри Пирс в написанном в 1682 году описании Вестмета рассказывает: «В канун праздника мая каждая семья ставит перед дверью дома зеленый куст, усыпанный желтыми цветами, которые в изобилии растут на лугах. Там, где леса много, воздвигают высокие стройные деревья, и те стоят перед домами почти целый год. Чужеземец может легко вообразить, что это вывески торговцев пивом, и что все дома являются пивными. В графстве Нортгемптон на майский праздник перед каждым домом сажали дерево 3-4 метров высотой, так, чтобы казалось, что оно там растет. Дерево и место рядом с дверью усыпали цветами. К древним обычаям, сохранившимся до наших дней в графстве Корнуэльс, принадлежит обычай убирать на 1 мая двери и крыльцо зелеными ветками сикамора и боярышника и сажать перед домом деревья, точнее, обрубки деревьев. Когда-то на севере Англии в канун 1 мая молодые люди вставали после полуночи и под трубные звуки рожков отправлялись в лес, где они отламывали ветки и украшали их цветами и венками. С восходом солнца молодые люди возвращались и привязывали к дверям и окнам своих домов украшенные цветами ветви. В Эббингтоне, графство Беркшир, молодежь когда-то первомайским утром разгуливала с пением веселой песенки, в которой имелись два следующих куплета. «Бродили мы всю ночь, и захватив часть дня, но вот мы вернулись назад, венок цветов неся. Венок вам радостный кладем, рядом с дверьми на луг, тот распустившийся побег – творение божьих рук». В городах Сафрон, Вальден и Дебден, в графстве Эссекс 1 мая, маленькие девочки стайками снуют от дома к дому, напевая песню, сходную с приведенной выше, и неся в руках гирлянды цветов. В кольцо каждого венка обычно сажали одетую в белую куклу. Подобные обычаи соблюдались и все еще соблюдаются в различных частях Англии. Гирлянды обычно изготовляли в виде обручей, пересекающихся под прямым углом. Обручи, перевитые рябиной и болотной калужницей, с подвешенными к ним двумя шарами, видимо, до сих пор носят на майский праздник крестьяне в некоторых частях Ирландии. Сообщает, что первоначально шары, иногда их оклеивали золотой и серебряной бумагой, изображали солнце и луну. В некоторых селениях в Агесских горах группки молоденьких девушек ходят в первое воскресенье мая от дома к дому, распевая хвалебную песню, где упоминается о хлебе и муке, которые всходят в мае. Если девушкам дают деньги, они привязывают к двери зеленую ветвь. В противном случае они желают семье много детей и мало хлеба на их пропитание. В департаменте Майен, Франция, юноши, которых называли «майлотинс», на 1 мая обычно разгуливали от фермы к ферме с пением веселых песен, за что их угощали вином и снабжали деньгами. Они же сажали небольшое деревце или ветку. В окрестностях города Саверна, в Эльзасе, люди расхаживают группами с майскими деревьями в руках. Один из участников одет в белую рубаху, а лицо его вымазано в черный цвет. Впереди него несут большое майское дерево, а каждый участник процессии несет еще по маленькому деревцу. Другой человек несет огромную корзину, в которую кладет яйца, копченую свиную грудинку и так далее. В последний четверг перед праздником Троицы русские крестьяне отправляются в лес, поют песни, сплетают венки и срубают молодую березу, которую обряжают в женское платье и украшают разноцветными лентами и лоскутками. После этого начинается праздник, а наряженную березу с радостными песнями и плясками приносят в родную деревню и устанавливают в одном из домов, где дерево в качестве желанного гостя остается до Троицы. В следующие два дня крестьяне посещают дом, в котором находится их гость, а на третий, Троицын день, они несут дерево к реке и бросают его, а вслед за ним и украшение в воду. Обряжение березы в женскую одежду в этом русском обычае показывает, насколько дерево подвергается персонификации. В реке же его топят, вероятнее всего, с целью вызвать дождь. Накануне праздника мая парни в некоторых частях Швеции разгуливают по деревне. В руках у каждого из них связка свежих березовых веток, частично или полностью покрытых листьями. Процессия во главе с деревенским скрипачом с пением майских песен обходит все дома. Припевом к ним служит молитва о хорошей погоде, обильном урожае, о земном и небесном счастье. Один из парней несет корзину, в которую собирает подаренные яйца и другие продукты. В случае радушного приема они прикрепляют ветку с листьями на крышу дома прямо над дверью. Но, как правило, такие обряды справляются в Швеции в середине лета. Накануне Иванова дня, 23 июня, дома тщательно вычищаются и украшаются зелеными ветвями и цветами. В дверном проеме и по всему участку ставятся молодые елки, а в саду и зелени сооружаются небольшие тенистые беседки. В Стокгольме в этот день работает рынок, на котором выставляется на продажу 1000 майских деревьев высотой от 40 см до 5 метров, украшенных листьями, цветами, листками разноцветной бумаги, позолоченной яичной скорлупой и так далее. На холмах загораются костры, люди танцуют вокруг них и через них перепрыгивают. Но главным событием дня является установка майского дерева. Оно представляет собой высокую прямую ель с обрубленными боковыми ветками. К дереву прикрепляются крест-накрест обручи и деревянные бруски, или приделываются дуги так, что оно становится похожим на, так сказать, подбоченившегося человека. Не только сама майстэнг, майский столб, от основания до вершины, но и обручи, дуги и все прочее украшены листьями, цветами, кусками ткани, позолоченной яичной скорлупой и так далее. На вершине ели укрепляется большой флюгер или флаг.